Характеристика российского корпоративного законодательства. Становление российского корпоративного законодательства. История современного акционерного законодательства начинается с 1990 года, когда постановлением Совета министров СССР от 19 июня 1990 года номер 590 были утверждены два положения. Положение об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью и положение о ценных бумагах. Союзное положение номер 590 действовало на территории Российской Федерации довольно короткий промежуток времени. Так как постановлением Совета министров РСФСР от 25 декабря 1990 года номер 601 было утверждено положение об акционерных обществах, действовавшее вплоть до 1996 года. Следует с сожалением признать, что положение об АО, известное как положение номер 601, по качеству уступало союзному акту и содержало, кроме того, довольно грубые ошибки и неточности. Прежде всего, положение номер 601 ввело деление акционерного общества на открытое и закрытое, которое сохраняется и по сей день, хотя и не является оправданным. Акции открытого общества переходят от одного лица к другому без согласия других акционеров, а акции закрытого общества — только с согласия большинства акционеров, если иное не оговорено в уставе. Пункт 7 положения. По положению номер 601 акционеры отвечают по обязательствам общества в пределах личного вклада в капитал, пункт 8. Хотя ясно, что речь идет только о несении убытков в пределах стоимости акций, принадлежащих акционерам. Акции объявлялись только именными, и именно с тех пор в обороте не стало акций на предъявителя. Наконец, положение номер 601 изменило порядок создания акционерного общества. Вслед за законом о предприятиях и предпринимательской деятельности, который устанавливал одинаковый набор учредительных документов для всех коммерческих организаций, устав и учредительный договор, положение номер 601 также определяло, что учредительными документами АО являются заявка, представляющая собой формальный договор между учредителями, устав и протокол учредительного собрания, кроме случая, когда один учредитель. В отличие от союзного положения номер 590, по положению номер 601 учредители АО становились и его первыми акционерами. Все акции размещались между учредителями и покрывались подпиской в определенные сроки. Необходимо отметить, что почти одновременно с положением номер 601 было принято положение о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР, утвержденное постановлением правительства РСФСР от 28 декабря 1991 года номер 78. Положение предусматривало, что все ценные бумаги, в том числе акции АО, должны пройти государственную регистрацию в Министерстве экономики и финансов РСФСР. Порядок же регистрации определялся инструкцией Минфина от 3 марта 1992 года номер 2 о правилах выпуска и регистрации ценных бумаг на территории Российской Федерации. Несмотря на наличие таких положений, являющихся лишь подзаконными актами, при отсутствии каких-либо законодательных актов, начало 90-х годов прошлого века ознаменовалось колоссальными махинациями и обманом вкладчиков, акционеров. В обороте находились акции АО, не прошедшие государственную регистрацию. Акции выпускались юридическими лицами, не имеющими вообще права выпускать акции. Например, на рынке работала ООО «Хопер». Новоявленные акционерные общества занимались самокотировкой собственных акций. заранее объявляли дивиденды. В самих акционерных обществах акционеры входили и выходили из них примерно так же, как и из кооператива. Акции, если они и были, печатались самими АО на ксероксах и не передавались наследникам. Пределом нарушения законодательства явилась деятельность АО МММ, выпускающего билеты. Заметим также, что практически все зарубежные государства столкнулись при становлении акционерных обществ с многочисленными скандалами, связанными с деятельностью АО. В качестве примера можно назвать английский закон 1720 года, известный как закон о мыльных пузырях. Аналогичные законы принимались и в США. Злоупотребление эмитентами и обусловили принятие штатами законов «голубого неба». Указы президента Российской Федерации, принимаемые на протяжении 90-х годов и направленные на обеспечение гарантий прав акционеров, на упорядочение деятельности акционерных обществ на рынке ценных бумаг, не смогли справиться с лавиной злоупотреблений и нарушений, имевших место в деятельности акционерных обществ. Все это не могло не вызвать негативные социально-экономические последствия. Такие многочисленные злоупотребления легкомыслием публики и доверием акционеров заставили российского законодателя обставить возникновение и деятельность акционерных обществ известными гарантиями и принять специальные законы, регулирующие правовое положение акционерных обществ и порядок выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг, прежде всего акций. Такие федеральные законы были приняты в середине 90-х годов прошлого века. Именно они положили начало формированию российского корпоративного законодательства. Характеристика российского корпоративного законодательства. Основополагающим актом в регулировании корпоративных отношений, безусловно, является Конституция Российской Федерации. Она содержит нормы, направленные на регулирование отношений в предпринимательской сфере. Так, в статье 8 Конституции говорится о том, что в России гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Такие гарантии являются необходимыми предпосылками для успешного развития предпринимательских объединений и, прежде всего, таких, которые связаны с движением капитала. Среди актов корпоративного законодательства центральное место занимает Гражданский кодекс Российской Федерации. Гражданский кодекс определяет общие вопросы правового положения юридических лиц вообще и коммерческих организаций в частности, отсылая к специальным законам. При этом необходимо иметь в виду, что нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать Гражданскому кодексу, пункт 2, статья 3. Основу корпоративного законодательства составляют федеральные законы. К числу важнейших специальных законов, регламентирующих корпоративные отношения, относятся следующие законы. Федеральный закон об акционерных обществах от 26 декабря 1995 года в последующей редакции. Федеральный закон о рынке ценных бумаг от 22 апреля 1996 года в последующей редакции. Федеральный закон о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг от 5 марта 1999 года с последующими изменениями. Федеральный закон об особенностях правового положения акционерных обществ работников народных предприятий от 24 июля 1998 года с изменениями на 2002 год. В регулировании корпоративных отношений определенное значение имеют нормативные акты федеральных органов исполнительной власти. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 30 июня 2004 года № 317, об утверждении положения о Федеральной службе по финансовым рынкам с изменениями на 6 мая 2008 года определены функции и полномочия ФСФР России, Федеральная служба по финансовым рынкам ФСФР России, является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, за исключением страховой, банковской и аудиторской деятельности. Среди нормативных правовых актов, принятых Федеральной службой по финансовым рынкам и имеющих отношение к деятельности акционерных обществ, назовем следующие. Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные приказом ФСФР от 25 января 2007 года. Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденное постановлением ФКЦБ от 2 октября 1997 года номер 27 с изменениями на 20 апреля 1998 года. Положение о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30% акций открытого акционерного общества, утвержденное приказом ФСФР России от 11.07.2006 номер 06-74 ПЗН. Положение о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акции акционерным обществом по требованию акционеров, утвержденное приказом ФСФР России от 05.04.2007 года номер 07-39 ПЗН. Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 09.10.2007 года номер 07-102 ПЗН. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 10.10.2006 года номер 06-117 ПЗН. Положение о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций, поступающих в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденное приказом ФСФР России от 01.07.2008 года номер 08-102 ПЗ. Роль и значение судебной практики. Одним из условий повышения эффективности предпринимательской деятельности вообще и деятельности корпораций в частности является обеспечение обществом, их участникам, кредиторам и другим лицам, с которыми они взаимодействуют, квалифицированной судебной защиты на основе четкого и единообразного применения законодательства. В целях обеспечения единообразия в применении корпоративного законодательства пленумы Высшего арбитражного суда обобщают практику рассмотрения споров, получивших название «корпоративные споры», и дают соответствующие разъяснения арбитражным судам. Судебная практика по применению акционерного законодательства стала складываться сразу после принятия Федерального закона об акционерных обществах 1995 года. Первое обобщение этой практики было представлено в постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 2 апреля 1997 года номер 4/8 о некоторых вопросах применения Федерального закона об акционерных обществах. Это постановление было отменено в связи с принятием постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18 ноября 2003 года номер 19, о некоторых вопросах применения Федерального закона об акционерных обществах. Среди других постановлений Пленума Высшего арбитражного суда, имеющих значение для применения корпоративного законодательства, следует назвать постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 3 марта 1999 года о некоторых вопросах, связанных с обращением взыскания на акции. Одним из последних постановлений Пленума Высшего арбитражного суда, касающихся практики применения корпоративного законодательства, является постановление Пленума Высшего арбитражного суда от 20 июня 2007 года номер 40 о некоторых вопросах практики применения положений законодательства о сделках с заинтересованностью. Кроме того, определенное значение для единообразного применения законодательства имеют информационные письма Пленума Высшего арбитражного суда, которыми до арбитражных судов доводятся обзоры практики разрешения споров по тем или иным делам. В сфере применения корпоративного законодательства можно назвать следующие информационные письма Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации. От 21 апреля 1998 года, номер 33. Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций. От 23 апреля 2001 года, номер 63. Обзор практики разрешения споров, связанных с отказом в государственной регистрации выпуска акций и признанием выпуска акций недействительным. От 13 марта 2001 года, номер 62. Разрешение споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. От 24 июля 2003 года, номер 72. Обзор практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению исков по спорам, связанным с обращением ценных бумаг. Несмотря на внесенные изменения в законодательные акты, многие положения информационных писем Президиума Высшего арбитражного суда не утратили своей актуальности. Вместе с тем, высшие судебные инстанции слишком медленно реагируют на изменяющееся законодательство и разнообразную, подчас противоречивую практику его применения. Нельзя не согласиться с позицией В.И. Добровольского, отмечающего, что многие вопросы относительно противоречивости судебной практики и длительности судебного разбирательства были сняты или, по крайней мере, утратили бы свою остроту, если бы по большинству спорных проблем существовали разъяснения со стороны Высшего арбитражного суда Российской Федерации.